Породистый скакун отличался невероятно доверчивым и спокойным нравом, что благотворно сказывалось на всей команде гортензии. К несчастью, в начале зимы 1917 года конь заболел, и Норберу пришлось пристрелить его. Год спустя Гортензия установил памятник павшим соратникам, где среди прочих стояло имя неизвестного солдата Ирис де Самбр. Странно, но с тех пор, как я ворую строки из голубой тетради, мне все кажется, что ты водишь моей рукой. Пожалуй, следующий эпизод я спешу у тебя слово в слово. Прекрасно помню, как ты пересказывала его другим, и уверен, тут очень важно сохранить твой стиль. Это был твой любимый рассказ. Он был тебе дороже всего. Пацифист в душе, ты часто вел себя агрессивно в силу обстоятельств. Вот и оказалось, что этот случай ты воспринимал как символ примирения этих своих качеств. Итак, передаю тебе перо, переписывая слова, жмущиеся друг к другу, кренящиеся вправо, укладывающиеся, подобно мелким волнам, в клеточки страниц и то и дело вылезающие на поля, точь-в-точь, как ты сам. Однажды, январским вечером 1916 года, случилась беда. Несколько дней подряд фотоватый офицер в форме уланов смерти, элитная часть предтечи СС в следующей войне, заходил в кафе «Дю Парк» и сидел до 7 вечера, когда начинался комендантский час. Однажды он явился без 5:07, когда официанты уже закрывали двери и окна, сел за стойку и заказал выпивку. Моя мать помогала Гортензии и тоже была в зале. Гортензия, притворившаяся, что не знает немецкого, знаками предложила офицеру удалиться. Тот отвернулся и подошел к окаменевшей от ужаса Сюзанне. Не обращая внимания на мои голодные вопли из дальнего зала, он схватил Сюзанну за подбородок и принялся на дурном французском расточать ей пошлейшие комплименты. Гортензия вмешалась, отвела его руку. Грубиян побагровел от гнева, выхватил из ножен саблю, воткнул в пол и, бесцеремонно схватив Сюзанну за талию, прижал к себе. В ту же секунду Гортензия налетела на обидчика, ткнула ему в спину дуло револьвера, осыпая проклятиями. Немец опрометью кинулся к выходу, даже не вспомнив о сабле. Он распахнул дверь и позвал двух солдат, которых оставил стоять у ресторана. Укрывшаяся в объятиях матери Сюзанна была на грани обморока, а я, ничего не зная об этих драматических событиях, все громче орал от голода и обиды в промокших пеленках. Офицер отдал короткий приказ, и солдаты разоружили Гортензию. Она, понимая, что для нее все кончено, не оказывая ни малейшего сопротивления, только бы спасти дочь. Но в тот момент, когда немец вставлял саблю в ножны, глядя, как солдаты уводят несчастную хозяйку, случилось чудо. В зале появился мужчина в генеральской форме, скомандовал «Хальт», приказал солдатам освободить задержанную, учтиво ей поклонился и на великолепном французском попросил принять извинения боевого командира, удрученного гнусным поведением солдафона, который недостоин носить форму немецкой армии. Он готов наказать негодяя немедленно, самым строгим образом и прямо у нее на глазах. Генерал повернулся к стоявшему на вытяжку, позеленевшему от страха офицеру, и с такой силой ударил его по щеке, что сбил с головы черные кепи, потом переломил надвое саблю, сорвал эполеты, приказал солдатам связать ему руки веревкой, как какому-нибудь бандиту. Веревку Гортензия предоставила ему незамедлительно, доставить в комендатуру и посадить под замок. Быстро выписав ордер на арест на бумажке со счетом от кафе «Дю Парк», он скомандовал «Раус! Вон!». Оставшись наедине с дамами, генерал галантно поклонился Сюзанне, еще раз принес извинения от имени германской армии и объяснил, что по чистой случайности прогуливался близ парка Барбье и был удивлен странным поведением офицера. Тот вошел в кафе перед самым закрытием, неизвестно зачем, оставив у входа двух солдат. Генерал укрылся в нише окна и через щель в ставнях наблюдал за происходящим. Бабушка описывала мне эту сцену со слезами на глазах. Генерал, позже он занимал ответственные посты в правительстве Веймарской республики, не только не задал ей ни одного вопроса о револьвере, но даже вернул ей его, предварительно разрядив, и сказал, что она может сохранить оружие в качестве сувенира, и отныне и она сама, и вся ее семья находятся под его личной защитой. Прежде чем уйти, генерал попросил Гортензию оставлять за ним по понедельникам отдельный кабинет, где он вместе с офицерами штаба желал бы наслаждаться ее знаменитыми фирменными блюдами, а все необходимые продукты предоставит интендантская служба. До самого конца оккупации Гортензия спокойно работала, а ее люди передавали союзникам полезнейшие сведения. «Такова была твоя версия случившегося, но мне захотелось услышать бабушкин вариант, и как-то раз в субботу, когда мы с ней пекли традиционный яблочный пирог, я попросил ее рассказать о том случае. Не переставая чистить яблоки, она весьма охотно описала попытку изнасилования всего двумя, но очень выразительными штрихами — пальцы офицера, рвущий ее корсаж, и пресловутый револьвер в руке Гортензии, после чего перешла к подробному описанию счастливой развязки. Помню, как затуманился ее взгляд при упоминании о генерале. Мы переписывались между двумя войнами. Знаешь, он был очень достойный человек. Участвовал в заговоре против Гитлера. В то время я, как и все мои сверстники, мало что понимал про всех этих немцев, но прекрасно помню эпилог этой истории, которую с невероятным волнением в голосе рассказала мне бабушка. Как-то раз около полудня, когда штабные офицеры собрались на обед в отдельном кабинете кафе «Дюпарк», генерал отвел в сторону Норбера, того самого, у которого был конь, и, глядя ему прямо в глаза, спросил по-немецки, как поживает его лошадь. Норбер не отвел глаз. Поняв, что притворяться опасно, он ответил: «Es ist tot, Herr General». «Конь умер, господин генерал». Генерал при известии о гибели скакуна склонил голову, а потом, положив руку на плечо официанту, сказал уже по-французски: «Соболезную, дружок». Обоим все было понятно. Генерал не столько хотел выразить сочувствие, сколько предостеречь. Норбер по-прежнему сообщал Гортензе обо всех разговорах, которые успевал подслушать, подавая немецким офицерам голубей и кислую капусту. Однако предупреждал, что сведения могут оказаться ложными. Очень скоро догадка подтвердилась.